Глава вторая. Неприятно осознавать, что даже такой, как я, может допускать глупые ошибки. Но всегда радует тот факт, что рядом есть Афина, готовая эти ошибки исправить до того, как я продемонстрирую свою глупость. Именно такой и была эта ситуация, доказывая, что никто не безгрешен, никто не идеален. Большой Джонни, чьим именем обозначали базу, не был главой их группы. Большой Джонни — это и есть само здание, а вот лидера этого отряда звали Бруно Мендеш, мексиканец, что был не самым чистым на руку человеком. Но при этом Афина, несмотря на его судимости, довольно неплохо о нем отзывалась. Если то, что она раскопала на этого мексиканца, правда, у меня есть все шансы с ним договориться, а не как это обычно происходит в боевиках, где существует только черное и белое, где есть открытые злодеи и непоколебимые герои. Благо, таких фильмов в последние годы снимали все меньше. Или просто они перестали мне попадаться. Хотя, если посчитать количество фильмов, что я посмотрел, за 5 лет, пожалуй, 10 кинокартин увидел, да и то все было делом случая. В любом случае, больше никто и ничего не снимает, а потому рассуждать о состоянии кинематографа нынче бесполезно. Зато о Бруно Мендеше легко, тем более, что нам идти еще минут 5, осторожно петляя по городским улицам. Кто такой Бруно? Мигрант, 33 года, 3 судимости. Одно убийство по неосторожности, когда отбивал младшего брата от местных уличных мафиози, одно за вождение без лицензии и последняя судимость за владение огнестрельным оружием при запрете на его хранение и ношение. Кроме этого, успел отметиться на нескольких работах, честных, никак не связанных со всякими запрещенными веществами, с оплатой налогов и всего прочего. Плюс брат его окончил 2 года назад довольно престижный колледж и оплачивал дорогущие счета за него как раз Бруно. Единственное, что у меня не сходилось, так это сумма заработка Бруно за несколько лет и стоимость учебы в колледже. Учеба была дороже, чем он официально получил от своих работодателей, а значит, какой-то неофициальный приработок Бруно имел. Но либо он был достаточно скрытен, чтобы его, стоящего на учете полицейского департамента Майами, не повязали, либо что-то еще. Вот и узнаем. В любом случае, чисто на бумаге, он парень с не самой простой судьбой, что пытался быть честным и помогать семье. Спасибо подробной полицейской сводке, к которой Афина получила доступ за предоставленную информацию. Мы добрались до запертых и обитых деревянными досками дверей, по которым моя новая знакомая, которую все звали Хеленой, трижды громко постучала. «Пароль!» — донеслось с другой стороны. «Крушители мусор!» — ответила она, смотря прямо мне в глаза сквозь защитное стекло моего шлема, что стало по моей просьбе чуть более прозрачным ранее. Я же лишь улыбнулся и едва в голос не засмеялся. Все ясно. Паролей у них несколько, и этот дает знать, что с группой пришли гости. Или гость, в моем случае. Заодно по моей реакции можно понять, как я отношусь к подобной риторике. И мой ответ – никак не отношусь. Пусть у меня и есть определенные договоренности, но это скорее устный договор о ненападении, джентльменское соглашение. И в свете такой любви обитателей башни Большого Джонни у меня возникают вопросы о причине столь ярких чувств. Может, и мне не стоит доверять крушителям, что обосновались в порту. Первое, что я увидел после открытой двери, это дуло пистолета пулемета, направленное на меня. «Шлем сними», — указал мне покрытый множеством татуировок молодой гангста, на что я показал ему средний палец. «Елена, ты кого привела?» «Сама не знаю. Говорит, Михаилом зовут. Вроде бы не из крушителей. Лучше его к Бруно отвезти. Он их командиров всех в лицо знает. А такую экипировку они бы не выдали, не пойми кому». «И то верно. Ладно, шевели булками, парниша, но учти. Дернешься, и я прострелю их с радостью, и пушку свою положи на гостевой столик. Пока ты никто, поэтому тебя с оружием внутрь не пустят». «Ты тоже береги булки, дружочек, ведь если с моим оружием что-то случится, именно твоя задница, нашпигованная свинцом, понесет наказание». Я положил все, что у меня было, на стол, куда мой боекомплект едва уместился. «Винтовку лучше даже не трогайте. Запрограммирована на свой-чужой. Проколет ладонь отравленными иглами, инвалидами станете, потом не плачьте». Соврал я, заставляя их еще больше нервничать. В целом же их просьба вполне адекватна. Такие анклавы, как у них, будут выживать ровно до тех пор, пока будут неукоснительно соблюдаться правила выживания. И первое из них – не стоит пускать незнакомцев с оружием в руках внутрь. Правда, если я захочу их убить в этом боевом костюме, мне и оружие не особо-то понадобится. Риски в случае конфликта тоже имеются, но в целом я пока что не увидел у них ни одной пушки с калибром, что был бы мне опасен даже при выстреле в шлем с близкого расстояния. И Афина мои выводы подтверждала, непрерывно анализируя оружие в руках моих оппонентов. Сопровождаемые гвардией из 5 человек, вооруженных и дробовиками, и пистолетами, и даже кувалдой, я дошел до лестницы, после чего мы начали долгий путь наверх. Не на верхний этаж этого 40-этажного здания, и на том спасибо. Всего лишь до 5-го добрался, а там уж и апартаменты нового владельца этого здания. Было здесь довольно-таки людно, но все по большей части мирные, много женщин и детей. Лифты не работали, поэтому люди активно сновали по лестницам, заносили добычу от прибывающих время от времени групп и так далее. Откуда-то сверху раздавался шум и стук, но совсем едва заметный. Если они там что-то ремонтируют, то молодцы, что делают это на верхних этажах. Шум ведь привлекает зомби, а чем дальше, тем хуже слышно. Если они еще и звукоизоляцию какую-нибудь сделали вручную, вообще аплодировать им буду. В целом же их жизненный уклад, что я успел оценить, был неплохой. Что логично, так как те, у кого имеются прорехи в организации базы, к этому времени уже обычно погибают. Способность адаптироваться и не допускать критических ошибок очень важна в нынешнем сообществе выживальщиков. И эта группа вполне себе справляется. Окна, двери, въезд на парковку. Все заколочено, перегорожено и забито. В соседних зданиях наблюдательные посты на крышах, что позволяет контролировать округу и трубить тревогу. Афина и на самой крыше высотки смогла заметить блеск бинокля, а значит, они стараются полностью контролировать ситуацию. Неплохо. Очень даже неплохо. «Бруно, Хелена привела к нам человека!» Старший из сопровождающих меня бойцов постучался и открыл дверь в переделанные под рабочий кабинет апартаменты. «Весьма странного и вроде как опасного. Говорит, он несколько десятков зомби в одиночку при ней прикончил, якобы вольный стрелок. Михаэль или как-то так его зовут». Говорящего стало намного хуже слышно, но все же я смог разобрать, что он там твердит. Босс что-то ответил своему подчиненному, и тот вышел наружу. «Минуту». Мы молча стояли, пока глава этой группы выживших собственноручно не открыл дверь. Он был довольно сносно экипирован в военную одежду, хотя я прекрасно знал, что он никогда не служил. Впрочем, не такая уж и редкость эта одежда. Мы вошли внутрь, и хозяин рабочих апартаментов с удивлением осмотрел мой внешний вид, после чего протянул мне руку и представился. Никакого пафоса, никакого избитого шаблона, лишь взгляд уставшего серого волка, что пытается вывести свою стаю из опасных мест. «Бруно Мендеш», — назвался мой собеседник, что под прикрытием своих бойцов всматривался в мое лицо, пытаясь понять, кто я такой. «Михаил Листопадов, русский». «О», — удивился мексиканец, — «почему вы назвали свою национальность?» «Чтобы вам легче было вспомнить, знакомы мы или нет». Я отпустил его руку и сел в предложенное кресло. «Нет, вас я, к счастью, или нет, не знаю. Говорят, вы помогли моим ребятам». Бруно был, как и показала мне Афина на фотографии, темноволосым, загорелым латиноамериканцем с большим крестом на груди и щетиной. От фотографии у реального человека передо мной имелось лишь одно отличие – бесконечно уставшие глаза. Они бы и сами справились, я уверен. Просто так совпало, что я сэкономил их боеприпасы, силы и время. «В любом случае, я благодарен вам. Сами знаете, в такое время живем, что получать просто так помощь не принято. Все заботятся лишь о собственных шкурах и карманах. Как, например, крушители. У вас с ними какие-то проблемы? Я был там мимоходом пару часов назад, не заметил каких-то проблем у них». «О, я расскажу вам, кто они такие на самом деле. Только сперва скажите, вы Вайнер видели? Это правда, что он привез им солдат и забрал всякое отребье?» У моего собеседника внезапно загорелись глаза. Я посмотрел на стоящих рядом бойцов, на самого Бруно и призадумался. «Что-то не так?» «Вы выглядите усталым. Я вас мало знаю и не вижу причин делиться с вами секретной информацией. Я был там во время швартовки лайнера и могу ответить на ваши вопросы, но...» «Хорошо, я понял. Вы деловой человек из тех, которые везде ищут свою выгоду». При этих словах лицо Бруно на секунду скривилось, но он быстро вернул себе самообладание. «Не совсем. Я, как и вы, руковожу группой людей, и в первую очередь меня волнуют их интересы, а уж только затем мои собственные». Эта фраза явно понравилась моему собеседнику. Вообще, Бруно выглядел довольно прямолинейным парнем, что плохо скрывал свои мотивы, и от этого его было довольно легко прочесть. Для лидера это не критично, но вот руководитель не должен быть понятен собеседнику, как открытая книга. «Из какого вы района?» «Я не из Майами. Если вы хотите полноценных переговоров, избавьте меня от лишних ушей, чтобы позже мне не пришлось принимать меры. В жизни вашей общины очень многое может измениться, но только в том случае, если вы сами возьмете на себя ответственность. И чтобы вам было спокойнее, можете оставить себе оружие, а я сниму свой шлем, идет?» «Он что, пуленепробиваемый?» «Да», — кивнул я и откинулся на спинку кресла, давая понять, что либо он соглашается с предложенным ему вариантом, причем весьма щедрым, как по мне, либо я ухожу искать другую общину. Башня Большого Джонни была бы идеальным стартом для меня, если бы мне требовался захват власти и освобождение невинно угнетенных людей. Но здесь таких не было, к счастью Бруно. Я это уже увидел и услышал. Афина уже провела мне полноценный анализ и собрала информацию. Здесь живут не идеальные, но довольно честные и правильные люди, и портить им жизнь я не стану. А захотят сотрудничать, помогу. Так что решай, Бруно. Хорошо, выйдите все. А оружие? А с чего вы взяли, что я безоружен? Судя по тому, что стул, на котором я сижу, намертво прикручен к этому месту, и я не могу сдвинуть его ни на сантиметр, пистолет под столом и направлен на мой пах? Не лучшая идея. Костюм еще прочнее шлема, а вот в случае угрозы моим колокольчиком я могу выйти из себя. Улыбнулся я, и Бруно, не сводя с меня глаз, просидел так секунд 10. «Идите», — кивнул он своим сопровождающим и достал пистолет из-под стола, а я снял с головы шлем. Нехорошо лишаться Афины, но в целом дальнейший ход переговоров мне понятен. «Итак, вы сделали верный выбор. Прежде чем я сделаю вам свое предложение, представлюсь полностью и задам один вопрос, если вы не против». «Не против, мистер Листопадов. Если это не наш секрет, то я не против обмена информацией. Тем более, что и мне есть что у вас узнать, и это касается не только вашей экипировки», — кивнул мексиканец. «Вот и прекрасно. Мы с вами довольно похожи, ведь я тоже глава группы выживших, круизеров. Только мы несколько крупнее. Наша база находится на Карибах, и мы управляем частью Кубы. Лайнер мой, и военные, которых я привез, это на самом деле армия США, и об этих военных я знаю практически все. Если мы найдем с вами общий язык и договоримся, между нами практически не будет тайн. А теперь расскажите мне, за что и почему вы так не любите крушителей?» Тайна нелюбви оказалась не такой уж и тайной. Обычный конфликт интересов двух сильных личностей. Бруно и сам являлся крушителем, но был не очень доволен их политикой. Руководство и приближенные этого, скажем так, клана получали часть добычи, принесенной охотниками и собирателями. В общем, всеми добытчиками, что проживали в их зоне безопасности. Причем право первого выбора было тоже за ними, и потому они получали все самое нужное и ценное, а рисковавшие своими шкурами добытчики лишь то, что осталось. Если ты был недоволен, адьос. Тебя никто не держит, и можешь идти на все четыре стороны. Так с группой Бруно и вышло. Он по собственной инициативе отправился в этот район, чтобы решить какие-то свои вопросы и заодно набрать добычу, но... После возвращения у самого Бруно, как у довольно крупной шишки, ничего не забрали, но вот остальных пощипали капитально. Можно сказать, что вернувшись из своей вылазки, они получили меньше, чем было у них до нее. Такой вот оброк с них собрали. Люди предъявили Бруно. Он с ними согласился и пошел отстаивать их права на добычу. Ведь если так забирать, то какой смысл вообще в этих рейдах? Ему решили напомнить, что он вообще-то получил часть этой добычи. Слово за слово, и разосрались они в пух и прах. А уже на следующий день 80 человек, все как один добытчики, отправились вместе с Бруно зачищать от зомби этот небоскреб. Да так и остались. А многие рисковые, смелые и уважающие себя добытчики тоже направились к ним, что вылилось уже в конкретные претензии к Бруно со стороны крушителей. В общем, эти люди передо мной – маленькие революционеры, которые готовы рискнуть, но не уподобляться грабителям. Достойно, скажу я вам. Впрочем, понять крушителей тоже можно. Они несут огромную ответственность за всех людей, и потому у них должно хватать боеприпасов, оружия, экипировки, продовольствия, воды и медикаментов в первую очередь. Если сравнивать с моими круизерами, так они вообще щедрые. Мы всю добычу складируем на общие нужды лагеря. Лишь персональная мелочь, что может поместиться в карманах или рюкзаке, оставляется добытчиком. Но у нас и методы другие, и условия, и люди больше привыкли к коллективизму. Так что тот факт, что мы смогли все так организовать на Кубе, не означает, что в Майами это сработает так же. Здесь право частной собственности настолько сильно, что в два счета за претензии на содержимое твоего рюкзака можно получить пулю в лоб. Я выслушал рассказ Бруно и ответил на его вопросы о военных и обо мне. Про круизеров говорил не очень много, лишь сказал, что здесь мы будем делать новый аванпост и в первую очередь займемся зомби и сбором добычи с крупных складов различных корпораций. Такая формулировка не вызвала никакого отторжения у моего собеседника, ибо корпорации ныне мертвы, а их склады — это общая собственность. Кто первый встал и захватил, тому они и принадлежат. «Так и какое предложение вы хотите мне сделать? Неужели помочь зачистить какую-то местность, чтобы вашим людям было где основать базу? Подошел к финальному вопросу мой собеседник. «Нет, что вы, мистер Бруно. У вас у самих сил не особо-то и хватает, с учетом числа людей, что прибиваются к вам каждый день. Я хочу предложить вам другое. Есть ли у вас желание стать кем-то большим, нежели простым лидером банды, которого сметут, как только развяжутся руки у ваших соседей? Знаете ведь, как бывает, одна грамотно заложенная взрывчатка создаст столько шума, что орды зомби нахлынут на территорию вашего противника. Не очень честно, зато действенно. Вы, может, и благородны, чтобы не делать таких шагов, но что насчет тех, с кем вы соперничаете?» Мексиканец задумался, понимая, что подобный грязный вариант хоть и маловероятен, но все же может случиться. «Что именно вы предлагаете?» «Вы можете стать частью нашей многонациональной семьи, которая заботится друг о друге, а не о чьих-то карманах. Эта слабо защищенная башня может стать настоящим оплотом, когда сюда придут мои люди, профессиональные истребители-зомби и военные с мощным вооружением, способным остановить даже Орду». «Босс!» — в дверь постучали и сразу же, открыв, закричали. «Группа Августа в ловушке, их кинули добытчики из крушителей. 15 человек, почти без боеприпасов, в мясной лавке Марты. Там зомби тьма, нужно срочно им помочь». Ох, как удачно вышло. А я все думал, как доказать, что я не какой-то там прохиндей и балабол, а человек слова и дела. «Сколько зомби, хотя бы примерно?» «Пока пару сотен, но их становится все больше. Если не успеем их вывести, им конец. Поднимай всех по тревоге». Обо мне Бруно словно забыл, поэтому пришлось кашлянуть и напомнить о себе. «Мистер Бруно, в знак моей доброй воли позвольте, я окажу вам небольшую помощь в этом вопросе». Я надел обратно на голову шлем, и Афина тут же включилась в работу по описанию, найдя район предполагаемого столкновения. «Это наши проблемы». «Пусть так, но вы же не были против, когда я помог Елене. А у меня, знаете ли, норма по убийству зомби в день до сих пор не выполнена. Так что встретимся у мясной лавки. Подтягивайтесь, как будете готовы».